Не сидите. Слушайте дудочку, хорошо? Слушайте дудочку, поворачивайтесь, свободно себя ведите. Не сидите в шеренгу. Понятно? Слушай дудочку, поверни голову, наклони голову, облокотись, задумайся, что угодно делай. Слушай только, слушай, естественно, слушай. Не играй ничего, слушай просто. Слушай. И как я только поднял руки, так на меня сразу перестроился весь. Фа есть, а ре фальшивая. Пожалуйста. Понятно? Как только я поднял руки, сейчас же поза другая. Профессиональная. Хорошо? Прошу. Прекрасно все. Теперь только все в полтора раза тише. А все прекрасно, пожалуйста. Но с такой же энергией. Но с такой же энергией. Прошу. А ты теперь, когда они поют, ожидай. Ты же вышла тоже ведь на эту танцульку, да? На танцы вышла. Ожидай, чтобы тебя пригласили-то. А не сиди кулемой-то. Ну, два. Парень идет. А тише-то стало? Нет, друзья мои, не стало. В полраза, а мне нужно в полтора раза. Еще раз. Тишина. О! Фа, фа. О! И ре. А, не открывай. Вон там они. Ты не на меня, ты в сторону голову. Ты посмотри на него так через плечо. Через плечо. Раиса Евгеньевна, еще раз сделаешь первую долю? Я тебе не знаю, что с тобой сделаю тогда. Бас, что поет? Поиграй с ним, поиграй, пококетничай. Давай, давай. Таня, Таня, не теряй формы. Низко все время поете, вот здесь поете, друзья мои. Пропали, пропали. Вот ДВ появилась, понятно, да? Альт. О, молодцы. Два сопрано. совсем низковато. О! О! И тебе с укором. Ира, ты делала более классично, чем сейчас. Это было тихо. Идем дальше.